рекой плывет, дальними зорницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня, где-то под рябинушкой парни ждут меня. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты? Лишь гудки певучие смолкнут над водой, я иду к рябине тропкою крутой. Треплет под кудрявою ветер без конца, справа кудри токаря, слева кузнеца. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты? Там в цеху короткие встречи горячи, а сойдемся вечером, сядем и молчим. Смотрят звезды летние, молча на парней, но не скажут ясные, кто из них милей. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты? Втроем к рябинушке ходим до сих пор. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты? Кто из них желание кому сердцем растревоженным так и не пойму. Оба парня смелые, оба хороши. Милая рябинушка, сердцу подскажи. Ой, рябина кудрявая, оба хороши. Ой, рябина, рябинушка, сердцу подскажи. Ой, рябина.